Даркасадарцы в Тавентале, Дигиандаре и Ванале уже сложили оружие и открыли ворота по приказу Касика. Их радости по случаю окончания никому не нужной войны не было предела. Попытавшихся возразить против сдачи немногочисленных карвенцев, островитяне просто перебили. Осталось дождаться падения остальных городов восточного побережья и очистки территорий провинции от остатков войск врага. После чего Фан Кион. А вот когда вся территория Элиана окажется под контролем, можно будет заняться и расколом церкви, да и заговорщиками, которых пока оставили в покое. Ланик, конечно, понемногу роет, все больше и больше информации скапливается в архивах тайной стражи. Многие высокопоставленные господа, считающие себя находящимися в полной безопасности, вскоре будут неприятно разочарованы. Предложенный степным ветром план по превращению Великой Степи в дружественное государство вызвал у Санти искренний восторг. Да что там? Даже Ланик только руками развел и низко поклонился степняку, услышав. Великолепно! Просто великолепно! Крови, конечно, прольется море, но деваться некуда. Едва удалось уговорить эльфов остановить продвижение вглубь степи, иначе ханы никогда не поверили бы императору. Вскоре хранящий свет тоже направит тайных послов к будущему Кагану. Перворожденным надоело сидеть в своем лесу. Они твердо решили выходить из изоляции. Наверное, к лучшему. Алика выслушивала изысканные комплименты Гарухака, потупив глаза. Никогда не подумала, что кто-нибудь способен так красиво говорить. Парни из Шадна, увивавшиеся вокруг в прежние времена, ухаживали грубовато, никакого сравнения с утонченностью Касика. Девушка продолжала искоса поглядывать на него. Издавна ей нравились не мальчишки, а зрелые мужчины, что-то успевшие сделать в своей жизни, чего-то добившиеся, знающие себе цену. Одного только не могла понять Алика. С какой стати повелитель Даркасадара вообще за ней ухаживает? Считает, что наивную девушку легко соблазнить и сделать своей любовницей? Зря. На это она никогда не пойдет. Мать воспитала ее в строгих правилах. Но, несмотря на все эти мысли, Алика не могла удержаться и все смотрела и смотрела на Гарухака. Нравился он ей, как никто еще не нравился. «Возможно, ваше высочество не откажется посетить наш дворец в Даркате», — неожиданно спросил Касик. «Там есть на что посмотреть». Растерявшаяся от нежданного предложения, Алика бросила неуверенный взгляд на императора. Тот согласно наклонил голову, давая понять, что ничего против не имеет и очень даже за. «Почту за честь, ваше величество», — пролепетала она, тут же вспыхнув, как маков цвет. На сборы много времени не ушло. Горничные только переодели госпожу в свежее платье, да принесли драгоценности, которые Алика ни разу еще не надевала, не будучи в силах поверить, что вся эта невероятно дорогая мишура принадлежит ей. Но для визита во дворец пришлось заставить себя. Однако девушка ограничилась неброским на вид ожерельем, серьгами и кулоном, даже не подозревая, что это самые дорогие вещи в подаренной императором коллекции. Шагнув в созданный его величеством портал, Алика оказалась в огромном, потрясающем воображении роскошью зале. Вокруг толпилось множество богато, но непривычно одетых людей. Поверх шелковых или бархатных мужских костюмов на каждом оказалось подобие пурпурной узорной накидки, расшитой золотом и серебром. Узоры украшавшие накидки, были чрезвычайно сложны и стилизованы, и, наверное, что-то обозначали. Вперед выступил Гарухак и заговорил на незнакомом девушке языке, видимо, дарканском. «Почтенный Декхебе и Утарги, позвольте представить вам ее высочество Алику Армаран, дочь покойного императора Марана V. Вельможи и жрецы загудели, начали переглядываться, зато им каждый низко почтительно поклонился Алике. Они, в отличие от неопытной девушки, сразу поняли, что происходит. Если новый Касик женится на имперской принцессе, это мгновенно сделает его позиции несокрушимыми. Присутствие императора, не имевшего, судя по всему, ничего против этой свадьбы, тоже говорило о многом. Что все это значит? Ой, похоже, два монарха сговорились заранее. И теперь знать страны ждет множество не слишком приятных сюрпризов. Но делать было нечего. Протестовать никто не решился. Гарухак без промедления взял бразды правления в свои руки и быстро доказал сомневающимся, что ничем не похож на своего слабого и трусливого отца. Крови Касик не боялся, успев за прошедшие дни казнить несколько недоброжелателей, попытавшихся оспорить его воцарение. Остальные предпочитали помалкивать, не желая оказаться в чреве железной рыбы, в которой даркосадарцы издавна запекали заживо государственных преступников.